принципе, что у нас земли больше нету. Я когда-то был 1,5 месяца там на ровле в командировке после Чернобыля. Там и людей почти не было. А сейчас уже выращивать собираются. Там ничего не было, ни скота, ни людей. На ровле пустая почти была, город. Ну, я не в восторге. Чернобыль – это страшно. Я-то против, конечно. Все-таки это радиация, она до сих пор сказывается. Я, допустим, вот социальный работник, и знаю, что вот наши эти бабулечки даже, вот эти вот опорно-двигательные аппараты, они вот, короче, нарушение костей, вот это заболевание костей вот идет. И они, говорят, все ссылаются, что это радиация. Я против, конечно. Я уж думаю, они там их, как говорится, привели в порядок. Но мы же все равно все употребляем, насколько я считаю. Ту же самую колбасу, то же самое молоко, я же не знаю, откуда оно. Откуда оно привезено? Вроде бы их проверяют. Если там выращивают какие-то специализированные культуры, которые, может быть, нуждаются в использовании в промышленности, то, по-моему, это разумно. А если эти культуры попадут на наш стол, то это неправильно. Я думаю, что если разумно к этому вопросу подойти, то, в принципе, решение правильное. Не так уж у нас много земли. Тем более, те угодья, по-моему, нормальные в плане земли. Конечно, я отношусь к этому отрицательно, скажем так. Чего ж выращивать в такой плохой среде? Не, ну я к этому, конечно, отрицательно отношусь однозначно. Ну, это, конечно, бред собачий. Ну, по международным меркам надо работать. Существуют какие-то определенные правила.